Глава третья. Под луной, выпрыгивающей из-за облаков и прячущейся за ними. Они оставили за спиной ферму, где разводили лошадей, и продолжили путь на север. В ту ночь они начали встречать таких же, как они. «Потому что наступило наше время», — думал Клай, перекидывая автомат из одной руки в другую. С полным боезарядом он был очень тяжелым. Мобила психам принадлежат дни, со звездами появляемся мы. В этом нас не отличить от вампиров. Мы загнаны в ночь. Вблизи узнаем друг друга, потому что сохранили дар речи. На небольшом расстоянии тоже узнаем. По рюкзакам и походным мешкам, которые тащим на себе, и по оружию, которым обзаводимся во все большем количестве. А на большом расстоянии, верный признак, что ты имеешь дело с своими, мельтешащий луч фонарика. 3 днями раньше мы не только правили планетой, но нас отличало чувство вины выжившего перед теми видами флоры и фауны, которые мы стерли с лица Земли, карабкаясь к нирване круглосуточных кабельных новостей и приготовленного попкорна в микроволновке. Теперь мы люди фонарного луча. Он посмотрел на Тома. «Куда они уходят?» «Куда уходят эти безумцы после заката солнца?» Том повернулся к нему. «На Северный полюс. Все эльфы померли от оленьего бешенства. Эти ребята помогают Санта-Клаус, пока не подъедут новые эльфы». «Господи!» — вырвалось у Клая. «Сегодня кто-то встал не с той стороны стога сена». Но Том не улыбнулся. «Я думаю о своем коте». Задаюсь вопросом, все ли с ним в порядке. Ты, несомненно, скажешь, это глупо? — Нет, — отвечал Клай. Хотя, поскольку ему приходилось тревожиться о жене и сыне, пожалуй, именно так он и думал.